кто зовет. Крик журавлиный отбарабанит холодным свинцом. Туча поведает о том, что было. Ой, притяжение тянет к земле. Ветер зову, без него я не сдюжу. Даю форсаж на крутом вираже, где все расписано, там джаз не нужен. Я вверх бросаю, сорвавшись листом, кручу спираль, чтобы цели добиться. Еще рывок, и увижу я дом. Краток полет, и пора приземлиться. Поток облаку сесть на мохнатую спину. Мне бы испить этой жизни глоток, пусть потом штопором в жидкую глину. Греет желание пуще огня, душой потрогать границу рассвета. Может, от этого кружит меня листком бескрылым, что ищет ответы. Я вверх бросаю, сорвавшись листом, кручу спираль, чтобы цели добиться. Еще рывок, и увижу я дом. Краток полет, и пора приземлиться. Потом штопором в жидкую глину.